В дивном месте располагалось поместье Ярослава. У подошвы покрытого темно-зеленой дубравой холма, на котором размещался боярский дом, синей жилой извивалась небольшая речка. Берега ее окаймлялись темно-изумрудным ожерельем купин лозы, которые лениво открывали легкому ветру свои серебристо-белые бока. Все вокруг было наполнено неслышным, легким, знойным звоном. Глядя на все это, Доброславу вспомнилось. «О, светло-светлая и украсно украшенная земля русская! И многими красотами дивишь ты, озерами многими, дивишь ты реками и источниками, местно чтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными». Тысяцкий придержал коня, перевели на шаг и все остальные всадники. На таких же принеманских долинах и лугах начинался для Доброслава бег его земного времени. Густая луговая трава обмывала ранними росами мальчишечьи ноги, неманская голубая волна нежила тело. Из таких же мест повзрослевший боярский сын вышел на дорогу жизни, которая вывела его в Тысяцкие Новогрудского княжества, практически второе лицо после князя. «Какая красота!» — обратился к Андрею Доброслав. «Увидев такое, забыть уже нельзя всю жизнь». «А жизнь, Андрей», — помолчав, продолжил он, — «не те дни, что прошли, а те, что запомнились. А жаворонки, слышь, продолжают заливаться, хотя весна уже и прошла. Эту печугу называют душой песни», — посмотрел Доброслав на Андрея. Боярин Ярослав радушно принял Доброслава и его спутников. Отдыхать после обеда Андрей попросился вместе с дружинниками в прохладном сарае, наполненном душистым луговым сеном. Утомленный дорогой, он заснул по-молодому быстро и также резко проснулся, когда от речки стала распространяться вечерняя прохлада. Андрей тихонько вышел из полуприкрытых ворот и вскоре оказался в молодой березовой роще. Тропинка, пролегавшая через нее, привела в излучину речки, с трех сторон окаймленную смешанным светлым лесом. Сюда уже опускались вечерние сумерки, хотя на вершинах холмов золотилась вечерняя заря. В самой луке речного изгиба, в высокой разноцветной луговой траве, собирала цветы девушка. Увидев ее лицо, Андрей, как завороженный, остановился. Что-то толкнуло его в грудь. Стало не хватать воздуха. Он почувствовал частоту своего дыхания. Оставаясь незамеченным, Андрей медленно и неслышно приближался к ней. На ней был сарафан легкого, тонкого, невыбеленного полотна. Темно-русые, как у большинства славянок, волосы были перехвачены через лоб черно-красной тканой лентой. Лицо ее привораживало, заставляло, не отрываясь, любоваться им. Красиво неповторимая линия средней полноты губ девушки притягивала взгляд Андрея еще больше, чем ее синие глаза. Собирая цветок к цветку, она направилась к берегу, где, как оказалось, ее подруга плела венки. Один был уже готов. К самому заходу солнца нужно было сплести и второй, чтобы именно в этот миг положить их на воду и попросить русалку дать им любимых. Живут русалки в речной глуби, в омутах. На русалку и семик, троицы духов день. Всю всесвятскую неделю они качаются на ветвях деревьев, на которые местные женщины, задабривая их, вешают пряжу и платки. Чтобы шаловливые, прекрасные в своей наготе девы не соблазняли их любопытных мужей, не защекотали бы их до смерти, не увлекли в воду и не погубили. Девушки сами не раз слышали, как в русальную неделю, когда на небе появлялся светлый месяц, у реки раздавался нежный женский смех, переплеск воды и тихие чарующие песни. Когда верхний край большого красного солнца ушел за горизонт, девушки, сняв сарафаны, вошли в воду и, стремясь узнать свою судьбу, отпустили венки на волю течения. Видно, такое родство душ и взаимопонимание было у подруг, что они пренебрегли обычаем бросать венок в воду каждой девушке тайно. Только тогда сбудется мечта и воплотится в желанного красивого парня. С любопытством и страхом быть разоблаченным Андрей смотрел на обнаженных девушек. Пересиливая робость, он подошел ближе. В это время та, что рвала цветы, обернулась и, увидев Андрея, ойкнула, схватив подругу за руку. Обе по плечи присели в воде. Видя, что он зла не умышляет, они вдруг расхохотались и одновременно безостенчиво стали выходить из воды. Побойчей оказалась та, что плела венки. «Ты что, княжич, делаешь здесь? Зачем за нами подглядываешь?» Девушки быстро надели сарафаны. «Не княжич я, а боярский сын Андрей. Служу у Тысяцкого Доброслава. Сейчас гостим у боярина Ярослава». Естественно, смелое поведение девушек придало храбрости Андрею. Он попросил ту, которая собирала цветы: «Приходи за околицу, когда стемнеет». Девушки ничего не ответили, звонко засмеялись и, взявшись за руки, побежали вдоль берега. Теплым августовским днем, сразу после Ильина дня, к Новогрудку приближалась невиданная здесь ранее процессия. Не только знатные, богатые люди, но даже воины, их сопровождавшие, были одеты в роскошные наряды. Оружие у мужчин сверкало драгоценной отделкой. Впереди, на белоснежном иноходце, покачиваясь в такт его поступи, ехал всадник, отличавшийся не только красотой и молодостью, но и горделивой статью. По всему было видно, что сила в нем играла и кипела. Это был Войшелк, 22-летний старший сын Миндовга. Белоснежные перья страуса мягко переливались на его бархатном синем берете. Из-под него на плечи спадали пышные белокурые волосы. Легкий шелковый плащ, отороченный горностаем, был застегнут массивной золотой фибулой. Со всей этой красотой контрастом выглядел простой и, видимо, надежный в битве меч. «Всем взял княжич», — думал, глядя на него, Доброслав. «Правда, по слухам, больно жесток иногда бывает, да и упрекают его в блудодействие, будто застоявшийся жеребец не ведает, чем и смирить себя. Во всех землях выискивает диковинных жеребиц». В нескольких шагах за Войшелком следовала группа богато, но одинаково одетых вооруженных всадников. Этих людей отбирал сам Миндовг из числа недавно получивших достоинство нобелей. Часть из них еще вчера вспахивала землю, у многих едва мозоли сошли с рук. Это на их верную службу в Новогрудке сделал ставку Миндовг, обещая наделить землями в своих новых владениях. Ехавший в середине этой группы Миндовг ни одеждой, ни оружием, ни убранством коня не выделялся из окружавших его, разве что гордой посадкой в седле, статью уверенного, привыкшего к повиновению себе человека. По бокам всегда неотлучные телохранители, которых Доброслав видел в Керново. Несколько сотен дружинников, разделившись на равные части по четыре в ряд, ехали спереди и сзади большого обоза. Груженным вазам не было числа. На них было почти все, чтобы обеспечить княжеский двор на новом месте. От предметов быта и одежды, провизии до оружия. Даже княжеский винный погреб был взят Миндовгом с собой. О многом передумал князь за время пути, о бесконечно любимой Литве, об отношениях с Войшелком, который, едва вступив в юношеский возраст, стал отдаляться, уходить от отца. Да, из семьи тоже, но мысль упорно возвращалась к главному — о необходимости укрепления своей власти.